Его облюбовала богатая вдова. Он стал сорить деньгами по всем злачным местам Иркутска. Сладкая жизнь продолжалась до раскатов октябрьской грозы. Любовница Индирского лишилась своего состояния. Он укатил в Якутск и впал в запустение. Опять не хватало счастливого случая, великого устроителя судеб. В Якутск приходили оборванные старатели с алчным отблеском золотой лихорадки на иссушенных лицах. Они приносили соблазнительные вести о золоте на Охотском побережье. С партией искателей приключений Индирский отправился в верховье Кухтуя и очутился на прииске «Горная артель». Грамотный, ловкий, напористый, он быстро стал помощником Южакова, сперва по прииску, потом по партизанскому отряду. Попытки партизан уничтожить елагинцев не имели успеха. Елагин отбивал недружные атаки, сам наносил ощутимые удары. На радиостанции каждый день сходились Южаков и Индирский. Щербинин, избранный председателем восстановленного совета, передал связь Доноурову. Андрей перехватил радио о намерениях японцев оккупировать русское побережье океана. Японские корабли появились у берегов Сахалина, Камчатки, видели их неподалеку от Охотска, но ледяные поля мешали приблизиться к городу. «Море вот-вот очистится ото льда, и ждать нам непрошенных гостей», — предупредил Щербинин. «Тогда-то мы между двух огней окажемся», — заметил Индирский. «А какой огонь хуже?» — спросил Южаков. «У нас и людей мало, и боеприпасов», — кот наплакал. «Одна пушка командора Беринга на берегу». «Помощь можно ждать только из Якутска», — ответил Щербинин. «Но до Якутска больше 1000 верст. Когда придет помощь, одному Богу известно». «Как там дело с полковником Широким?» — спросил он у Индирского. «Все по форме. Вопросики, ответики, признание, непризнание вины. Каждого из арестантов хоть сейчас под пулю», — торопливо сказал Индирский. «Откуда у тебя такой цинизм? Как ты можешь ерничать в таком деле? Чтоб не слышал я подобных слов», — возмутился Щербинин. «Радиограмма из Верхнеудинска», — сказал вошедший Доноуров. Радиограмма сообщала, что съезд трудящихся Забайкалья образовал самостоятельную Дальневосточную республику в пределах Забайкалья и Дальнего Востока и установил в ней власть демократическую, представляющую все слои населения. В правительство ДВР вошли представители разных партий, но руководят им коммунисты. Совет народных комиссаров РСФСР признал ДВР. Отношение к новой республике должно быть самое благожелательное. Особенно же необходимо воздерживаться от столкновений с японцами. «Положение хуже губернаторского», — сказал, выслушав радиограмму, Южаков. «Одной рукой лупи белых, другой — обнимай их союзников. Я так не умею, не дипломат. Учись дипломатии у японцев. Они мастера на поклончики, на улыбочки», — пошутил Щербинин. «Новая политика требует новых способов борьбы». «Преподлая вещь — политика. Мудрости никакой, зато пропасть предательства и коварства», — авторитетно изрек Индирский. «Это когда политику творят авантюристы», — раздраженно заметил Доноуров. «Сейчас военные ветры выбрасывают на политическую сцену беспринципных спекулянтов на страданиях народа». «Довольно рассусоливать. Давайте пить чай», — поставил на стол чайник Илья Петрович. «К чему чай, коли есть спирт?» «Вот, всем по рюмочке». Индирский выволок из кармана дохи запотевшую бутылку. «Остатки прежней роскоши, конфискованные у миллионера Тюмтюмова», — расхохотался он. «С чего веселишься?» — спросил Щербинин. «Вспомнил Фиону», — повел Индирский лиловым взглядом по Доноурову. «Хотя бабе ум не надобен, но Фиона не глупа. Убедился, когда освобождал из каталажки. Я и толкую. Колчак был кровавым диктатором России. А она так в ответ резанула, что я ей рот раскрыл». Щербинин вскинул глаза на темное лицо Индирского. Было в этом лице что-то, что настораживало старого подпольщика. «Глаз да глаз надо за ним», — подумал Щербинин.